Глава 6. Маша. Не знаю, при чем здесь медведь, но его голос успокаивает. Дэн умудряется играть моим телом, подчиняя его себе. Приручает, словно пугливого крошечного зверька. Но что ты сделаешь со мной, большой мощный медведь? Приласкаешь или сожрешь? Ах, вскрикиваю, когда в меня толкается крупная головка. Не надо, не... а! «Тш-ш-ш», продолжает Дэн, «смотри мне в глаза, красавица, не бойся меня». Тяжело дышу, чувствую, как легко он проскальзывает внутрь, и мне приятно, словно все мои рецепторы удовольствия разом обострились до предела. «Вот так, чувствуешь, как мокро? Твоя девочка хочет меня, нас хочет», — бормочет он. «Да, сдаюсь», — прикрываю глаза. «Новый толчок». Он заполняет меня, растягивая узкие стеночки. Никогда мужчина не был во мне. «Хорошо. Еще немного, Машуня», — шепчет Дэн, покрывая мягкими и сладкими поцелуями мое лицо. «Я с тобой, девочка моя». От его хриплого низкого голоса я плыву, но больно растает и достигает пика. Последний жесткий толчок, и член Дэна полностью погружается внутрь, разрывает. «А, не надо! Вытащи!» Перед глазами темнеет, от боли начинаю метаться. «Тш, тихо, все уже, все, Машенька!» Все так же ласково мурчит Дэн. «Все позади. Вот так. Больно!» «Знаю, сладкая, знаю», — шепчет. «А мне в тебе очень хорошо. Ты такая узкая, мокрая, горячая». От его слов я немного расслабляюсь, шире раздвигаю ноги. Дэн выходит, немного дразнит меня, вводит по мокрым складочкам головкой. Затем снова погружается. Боль стремительно растворяется, словно кто-то избавляет меня от нее. Становится хорошо. «Вот уже лучше, да? Хорошо тебе?» — рычит мужчина, начиная двигаться. «Ах, да!» — постанываю, пытаясь разобраться в новых чувствах. Внутри меня вновь собирается тугой ком, и снова внизу живота, но в этот раз он другой. Принимать член — это что-то невероятное. Ни руки, ни губы не идут ни в какое сравнение с тем чувством наполненности, что дарит настоящий секс. Сама не замечаю, как начинаю активно подмахивать, и стоны боли превращаются в крики удовольствия. «Блядь, ну вы вообще!» — все это время Дима наблюдает за нами. «Я тоже хочу в эту тугую киску». «Она впустит», — рычит Дэн, вдалбливаясь в меня все сильнее. «Впустишь ведь, Машуня?» «Да, да, еще!» — ерзаю под мощным телом мужчины, скованной его сильными руками. «Умница, молодец. Блядь, сейчас солью в твою узкую девочку», — бормочет он. Затем накрывает пальцем мой клитор. «Но сначала ты, красавица». «Дэн!» — выкрикиваю его имя, подходя к оргазму. «Денис! Ах! Ах!» «О да! Выкрикивай мое имя! Давай еще!» Он обхватывает мое лицо рукой, сжимает. «Денис!» — кричу, выгибаясь. «Да, блядь, сука, как же сладко!» Он падает на меня, изливаясь в мою лоно. Смотрю в потолок, чувствую огонь, которым пышет тело Дэна. «Хорошо, мать твою! Маша, ты охуенная!» Он впивается в мои губы, терзает их. «А теперь иди сюда. Пришло время ублажить второго Мишку», — нетерпеливо заявляет Дима. «Лучше на четвереньках, не так больно будет». Продолжая меня гладить и касаться, Денис стягивает презерватив, встает на ноги, разминает шею. Ее девочка пострадала немного. «Я буду ласковым», — рычит Дима. «Иди сюда». Дэн садится на диван, тянет меня, вынуждая встать на четвереньки лицом к нему. «Дим, не забудь резинку». «Обязательно». Второй мужчина достает презерватив, зубами рвет фольгу. Дэн проводит по члену рукой, он снова готов, слегка зажимает меня ногами. «Выгнись, Машенька», — приказывает Дима, и я выпячиваю попку, как похотливая кошка. «Мне хочется и не стыдно. Несмотря на соднящую боль между ног, мое тело отчаянно жаждет познать и второго мужчину. В голове пусто, действую на инстинктах. «Наша невинная девочка», — мурчит Дима, лаская меня между ног, «попавшая в лапы к хищникам. Готова ко второму разу?» «Толчок!» «И меня заполняет горячий член. Сейчас уже иначе, не так больно. Очень сладко. Вскрикиваю, когда мужчина начинает не спеша меня трахать». «Возьми его в ротик, Машуня». Дэн подцепляет мой подбородок. «Хорошо? Нравится?» «Да, да!» — бормочу, двигаясь ближе, проводя языком по члену Дэна. «Вот так, сладкая киска, прими меня всего!» — рычит Дима, ускоряясь. «Он более нетерпеливый, и, кажется, я понимаю, почему он уступил мой первый раз Дэну. Дима бы разорвал меня, не пожалел. Почему-то мне кажется, что Денис куда спокойнее». «Да, девочка, да, в тебе так узко и мокро», — стонет мужчина, полностью погружаясь в меня, шлепая яйцами по моим складочкам. «Хочу всю тебя сожрать». Кажется, что от переизбытка чувств я вот-вот потеряю сознание. «Быстрее, давай», — Дэн направляет меня. «Боже, что я творю? Стою раком между двумя взрослыми мужиками. Одному отсасываю, второй меня трахает. А ведь еще днем я была неопытной девственницей. Что происходит? Мне страшно. Откуда возникли эти странные чувства? Заполнили меня, лишили воли и рассудка. Сделали похотливой самкой, у которой течка. Еще, еще!» — срывается с губ. «Я окончательно схожу с ума. Боже мой, боже, я почти...» «Молодец!» — рычит Дэн. Дима впивается пальцами в мои бедра. Кто-то из них стискивает и выкручивает мои соски, второй массирует клитор, и я кончаю, вою, скулю от раз за разом накатывающего оргазма. Так не бывает, не бывает. Все тело сотрясается, чувствую, как член внутри меня увеличивается. Дима шумно выдыхает, и тут меня накрывает новый пик. Скручивает, наполняет новыми невероятными ощущениями. Не выдержав, я теряю сознание.